«Почему?» — удивился он. «Возможно, они станут нервничать. Дети чрезвычайно чувствительны. Я это знаю по своим, особенно Джесс. Вал всегда занята собственными мыслями, но Джессика чувствует, что случится дальше. Спам тоже такое бывает. Именно ее я имела в виду. А у нее и так хватает трудностей в жизни, чтобы еще волноваться из-за меня. Почему вы считаете, что она станет волноваться? А вы подумайте сами. За последние 2 года весь ее мир встал с ног на голову. Но она знает, что у нее есть вы. И, по ее мнению, нет женщины, с которой ей пришлось бы соперничать из-за вас. А затем на сцене появляюсь я и сразу же становлюсь реальной угрозой. Почему вы так думаете? Я женщина, она девочка, а вы ее отец. Вы принадлежите ей. Мой интерес кому-то не изменит этого. В каком-то смысле это возможно. Я уверена, до смерти жены ваши взаимоотношения с Пам были иными. У вас для нее оставалось меньше времени, вам надо было заниматься другими вещами. Теперь вы вдруг стали почти полностью принадлежать ей. Ее не очень-то порадует, если все станет как прежде, из-за какой-то незнакомки. Он задумчивым видом остановил машину перед небольшим итальянским рестораном. Я никогда не думал об этом. Возможно, мне следует более осторожно разговаривать с ней. Я тоже так считаю. Она усмехнулась. Черт возьми, через несколько дней вы не захотите увидеть меня. Я постоянно являюсь перед вами в самом худшем виде. После нескольких бессонных ночей я начинаю рассыпаться на части. И это случается со всеми. Но только не с вами, как мне кажется. Вы прекрасно держитесь, несмотря на усталость. У меня тоже есть предел возможностей. И у меня тоже. Но я подошла к нему 2 дня назад. Они вошли в ресторан, и метрдотель проводил их к тихому столику. «Вина, Мелли?» Но она отрицательно покачала головой. «Я усну за тарелкой». Она засмеялась и заказала бифштекс. Чувство голода притупилось, но Мел знала, что протеин пойдет ей на пользу. Они с удовольствием принялись за еду, мило беседуя, ее поражало, как спокойно ей рядом с ним. Разговор расслаблял и возбуждал одновременно. «Вы — настоящий подарок судьбы. Вы знаете это?» «Мне это нравится. Все совсем не так, как я предполагала, когда приехала в Лос-Анджелес». «Знаю», — он улыбнулся. «В данный момент вы рассчитывали быть на Бермудских островах». «А какой сегодня день?» Она потеряла счет времени и даже ни разу не позвонила дочкам с момента приезда в Лос-Анджелес, но знала, что они все поймут. В любом случае, девочки уехали на Кейп-Код на выходные. Ей казалось, что она в Лос-Анджелесе уже несколько недель, и вся ее жизнь переместилась сюда. «Мне жаль, что у вас сорвалась поездка на Бермуды, Мел. А мне нет». Она честно посмотрела ему в глаза. «Мне больше нравится быть здесь». Он не знал, что ответить, поэтому взял ее за руку. «Я рад. Я счастлив, что вы снова со мной, Мел. Жаль только, что вам приходится так много работать. Это небольшая плата за возможность видеть вас. Уверен, что у президента другое мнение». Они оба стали серьезными. Затем Мел с сожалением взглянула на часы. Ей пора было возвращаться на работу. Питер предложил отвезти ее обратно в больницу и подождать там. Но она запротестовала. «Я вполне могу взять такси. Я уже сказал вам, пока вы здесь, я ваш шофер». Затем он смутился. «Если только вы не имеете ничего против». На этот раз она коснулась его руки. «Мне очень нравится». «Вот и хорошо». Он заплатил за ужин, и они поехали обратно в центральную городскую больницу. Они прибыли вовремя, и Мел сообщила телезрителям в Нью-Йорке, что у президента немного поднялась температура. Но этого следовало ожидать. А спустя полчаса Питер отвез ее обратно в гостиницу и уехал, пообещав на следующее утро в то же время заехать за ней. Она, как и накануне, поднялась в номер и забралась в постель, но долго не могла заснуть.